Глава 14. Императрица Елена готовилась к выходу на обеденную трапезу. Придворные зосты водрузили на ее голову парик из белокурых волос, присыпанный золотой пудрой и оплетенный нитями с искрившимися изумрудами. Увы, некогда гладкие белокурые волосы Базилиссы с возрастом поредели. Приходилось прибегать к таким вот хитростям, чтобы оставаться привлекательной, ибо и с годами императрица Ромеев должна являть собой гордость и красу державы. «И румян добавьте», — приказала Елена, вглядываясь в свое увядшее лицо, отражавшееся в большом посеребренном зеркале. А сама думала о другом. Вспоминала, как этой ночью вдруг проснулась от бившего в лицо света и увидела своего супруга со свечой в руке. Он стоял у изголовья и будто с интересом рассматривал ее. Тогда она с просонья только повторила его имя и немного подвинулась, удивленно думая, что Константину пришла охота возлечь с ней. О, как давно он не посещал ее в опочивальне! Уже годы, кажется. Но супруг только вздохнул глубоко, даже как-то разочарованно, и, не сказав ни слова, удалился. Она же долго ворочалась, не зная, что обо всем этом думать, но с утра велела обрядить себя с особой тщательностью. Во-первых, положение обязывало, а во-вторых, захотелось вдруг, чтобы муж взглянул на нее более ласково, чем прошлой ночью. Елена всегда была верной женой Константину, еще когда ее отец, Роман Локопин, насильно поставил их с Константином перед алтарем, она решила, жених ее столь хорош и благороден, что ей надо молить Всевышнего за счастье быть его супругой, и пообещала сделать все, чтобы парфирородный царевич полюбил ее. Ей тогда было 16 лет, Константину едва исполнилось 14. Они были детьми, замкнутыми в глубине дворцовых покоев, детьми, которыми никто не интересовался, но именно в этой отстраненности от всех они и сблизились, поначалу робко, а потом, познав привязанность и даже страсть. Поэтому Елена и не подумала взять сторону отца, когда появилась возможность воцариться ее мужу, и стала императрицей, могущественной и влиятельной, божественнейшей, наивысочайшей, великолепной. За все эти годы она никогда не волновалась за свое положение. Она исправно рожала мужу детей, жила в Геникее, помогая Константину, если он обращался к ней, и при этом никогда не навязывала ему свою волю, никогда не вмешивалась в дела его правления. Константин всегда был с ней добр и мягок, всегда почитал ее. И хотя в последнее время они мало общались, по обычаю, встречаясь во время торжеств или на богослужениях, Елена все равно знала, что мир ее устойчив и надежен. Но после этой ночи почему-то стареющей императрице было неспокойно. В Геникей, шелестя шелковыми одеяниями, вошла ее невестка Феофана. И как неподобающе быстро шла, ткани отлетали при ходьбе, так что стала заметна легкая округлость ее выпуклого живота. Какой стыд! Разве Феофана не понимает, что беременность надо всячески скрывать, чтобы никто не глянул недобрым глазом на ее чрево, не подумал дурное о будущем наследнике престола, не сглазил? Но не успела Елена сделать невестке замечание, как Феофана уже зашептала на ухо императрице. У той вытянулось лицо. «Что?» Наивысочайший закутался в простую темную хламиду и подслушивает под дверью кабинета Логофета Дрома, где тот принимает русскую архантессу. Немыслимо. Но когда прошло первое удивление, Елена только и спросила слабым голосом, разве эту варварскую правительницу приняли уже сегодня? Ведь приказано же было, 3-го дня надо явиться. «Это император лично за ней послал», — шептала Феофана, и глаза у самой остро поблескивали в предвкушении чего-то интересного. Августейший ведь и вчера с этой язычницей долго беседовал, а о чем никто не знает. Замечу еще, что по прибытии русской Эльги император даже отложил беседу с наместником провинции Оптиматы и вместо этого пробирается по переходам в темной хламиде с капюшоном, будто нашкодивший китонит. Это были недопустимые речи о священной особе императора, и Елена тут же отвесила Феофана пощечину. Пусть соображает головой вчерашняя трактирщица, прежде чем такое говорить. Та отшатнулась, прижала руку к лицу, глаза полыхнули, но сдержалась. Повернулась и спешно покинула покой, даже не поклонившись Августе, то есть допустила единственную дерзость, какую могла себе позволить. А когда уже шагала по мерцающим многоцветной мозаикой переходам палате, Феофана разразилась самой что ни на есть площадной руганью. «Это Елена! Вот уж мокрица в пурпуре! Сучка, зазнавшаяся, стареющая вошь! Ну-ну, пусть и далее натирает свою помятую рожу персиковыми румянами, когда ей надо только благодарить невестку, что сообщила о проделках наивысочайшего. Никто иной не посмел бы ей такое донести. Вот пусть и остается в неведении». А они с Романом уже поняли, что прибывшая с Руси архантесса взволновала престарелого императора, как, скажем так, как царя Соломона взволновала царица Савская. А по сути, как мужчину может взволновать и возбудить хорошенькая женщина. Причем никто не припомнит, чтобы Константин вообще когда-то грешил по этому поводу. А тут... тут такое... Феофана нашла своего супруга у большой двери с выложенным из мерцающих каменьев павлином. Молодой базилевс поглядывал в щелку, как какой-то школьник, и при этом не обращал внимания на стоявших рядом с безучастными лицами охранников. Когда Феофана приблизилась, он спросил в полголоса. «Сообщила Августе?» «И получила оплеуху!» Феофана обиженно надула губки. «Ах, Роман, если даже ты, признанный соправитель императора, не осмеливаешься его побеспокоить и указать на неподобающее поведение, то уж Елена...» «Тссс!» Роман прижал палец к губам. «Не шуми, он может услышать». Они вместе приникли к приоткрытым створкам. За ними в дальнем конце овального голубого зала, сгорбившись, застыл у следующей двери император. Он стоял у занавешивающей проход портьеры, закутанный, как и говорила Феофана, в темные одежды. Только из-под полы виднелись его расшитые пурпурные башмаки, знак императорского достоинства. Хотя о каком достоинстве может быть речь, когда во всей его согнутой, замершей фигуре не просто было опознать правителя богатой империи. Скорее, Константин действительно напоминал сейчас подглядывающего из-под тишка китонита. Но император в этот миг... и не думал о своем положении. Отвернув край дверной портьеры, базилевс поглядывал за беседовавшей с логофетом дрома русской княгиней. Вслушивался в ее негромкий низкий голос. Ольга сидела напротив большого арочного окна. Ее заливали лучи полуденного солнца, и Константину казалось, будто это она сама испускает легкое сияние. Ольга беседовала с логофетом, не прибегая к услугам стоявшего сбоку от нее переводчика, священника Григория. «По договору, заключенному с мужем моим Игорем, Русь обязана помогать византийскому Корсуню против набегов хазар и печенегов, но также оговорено, что наши суда не должны выходить в море и мешать рыбачить корсуньским жителям, то есть мы не можем плавать в окрестностях византийских владений в Таврике. Как же мы тогда сможем оказывать помощь Корсуню, если не смеем там появляться? И вот поэтому, уважаемый, этот пункт договора должен быть пересмотрен. Либо мы получим разрешение ходить морем, либо Византия не вправе требовать от наших войск помощи». Логофет Дрома, тоже евнух Иосиф Вринг, покачивал лысой головой, отмечая что-то острым стило на лежавшем перед ним свитке. Когда заговорил, его тонкий голос звучал как-то обиженно, и Ольга скривила яркие губы в некоем подобии брезгливой гримасы. Евнух заявил, что пока он не может дать ей твердый ответ, что рассмотрение вопроса следует отложить на потом. Ольге это не нравилось. Как долго будет происходить решение? Разве Логофет, зная, что договор будет вновь рассматриваться, не мог позаботиться об этом ранее, пока она ожидала приема? И, не дав евнуху опомниться, княгиня перешла к следующему вопросу. Как она заметила, на рынках Константинополя продается немало невольников-славян. Бесспорно, прежде, когда заключался договор, русские купцы привозили в Византию немало живого товара, ибо тогда племена Руси еще не были объединены в одну державу. Многие совершали набеги на соседей и, захваченных в плен, продавали купцам для невольничьих рынков. Но с тех пор многое изменилось. Ольга объединила разрозненные племена в единую Русь и запретила ловить по подвластным ей землям людей для продажи. И все же княгиня видела тут на рынках немало своих людей. «Великомудрая госпожа Эльга», — пискляво отвечал Иосиф Вринг, откидываясь на спинку стула и складывая на округлом животе холеные ладони. «Дело в том, что нам и дела нет до того, откуда и как попадают на рынке Константинополя рабы-славяне. Но мы соблюдаем договор в том, что допускаем на рынке купцов, предъявляющих нам документ с печатью из Киева, который выдан вашими же проверяющими. И вам не нас нужно винить, а лучше разбираться, почему киевские таможенники пропускают корабли с живым товаром, когда сама правительница Руси запрещает торговать своими подданными». Ольга повернулась к стоявшему рядом отцу Григорию, и он пояснил ей, что означает слово «таможенник». Мытник — тот, кто осматривает плывущие по торговому делу суда и дает добро на дальнейшее плавание. Евнух же продолжал. «И так именно вам надо проследить, чтобы таможенники разобрались, откуда сии невольники. Это непросто, ибо обычно купцы дают мзду, чтобы к ним не приставали. Но это ваша проблема, отнюдь не наша». Ольга расстроилась, она бурно задышала, глаза заметались. В другой раз Константин бы порадовался, что толковый Иосиф Вринг сумел осадить чужеземную правительницу, нигде не отступив от договора. Но сейчас у него даже сжалось сердце. Подумалось, а не выкупить ли за счет казны часть русских невольников и поднести их Эльге в качестве дара. Он расслышал, как княгиня сказала, мол, ладно, я переговорю об этом со своим Анепсием, он разберется. Хм, с Анепсием. Вчера этого Анепсия, как и иных русов, на Перу богато одарили. Это традиция, это показательный жест, демонстрирующий богатство и расположение Византии, но сейчас Константин вспомнил, что этот Анепсий очень хорош собой. А кое-кто из людей императора даже поговаривал, что он никакой не родич Ольги, а ее полюбовник. От этой мысли на душе Константина вдруг стало нехорошо. Решил про себя, надо передать Никифору Факе, чтобы занял этого красавчика договорами насчет найма воинов. И тем отвлек его от Эльги, не давал им видеться. Ибо эта язычница с их вольными, несдерживаемыми христианским целомудрием нравами вполне могла сойтись с пригожим варягом. А Константину самому хочется узнать, что такое несдержанная церковными поучениями языческая любовь, и узнать это именно с Эльгой. Вон она какая! Порывистая, нетерпеливая, как юная дева, сколько бы лет ей ни было. Но ведь он сам теперь неспокойный и взволнованный, как в те годы, когда ему только сообщили, что дочь Романа Лакопина станет его женой. Они оба тогда были такие неумелые и стыдливые. Императрица таковой и осталась, хотя и родила ему нескольких детей. Других же женщин у Константина никогда не было. Ему не о чем каяться на сей счет перед исповедником. Ну, разве в том, что этой ночью он вдруг испытал непривычную в его годы страсть? Спать не мог? Едва до рукоблудства не дошел, прости Господи. Он даже отправился в опочивальню к Елене, однако только поглядел и ушел. Ибо не Елена его привлекала, И пусть живая вода не избавила его от болей в подреберье, однако какую же горячность в крови он ощущал. Казалось, что и впрямь помолодел. Как иначе объяснить это волнение, беспокойство, нетерпение при мысли, что вновь увидит ее, эту дивную язычницу с ее длинными косами. И вот она здесь. А Константин, как и вчера, когда испил волшебной воды, опять испытывает страстное желание, даже дыхание сбивается, когда глядит на нее. Но тут за спиной раздался громкий голос императрицы. «Что сие означает, государь?» Константин едва не подскочил. Августа Елена стояла у широко распахнутой двери, а подле нее значительно переглядывались Роман и Феофано. «Что это означает, о наивысочайший?» вновь вопрошала Елена, но не вопрос, а осуждение, даже гнев звучали в ее голосе. Император неожиданно смутился, сам понимал, что смешон. В темной накидке, присевшей под дверью, он еле успел подняться, когда Иллагофет Дрома вышел из покоев на звук голосов, а за ним княгиня показалась. «Нам было угодно...» Пытаясь взять себя в руки, начал Константин. «Нам захотелось... Ах да, я еще вчера обещал Архантессе Эльге показать наш дивный фонтан, чашу Трикхона. Надеюсь, вы присоединитесь к нам в этой прогулке, Августа. И вы, дети», — обратился он к ухмыляющимся Роману с супругой. Пусть Елена и была оскорблена и обижена, видя такое неподобающее поведение супруга. Пусть ворчала негромко, что ему следует сперва облачиться в положенные по сану одеяния, но Константин, взяв с одной стороны за кончики пальцев супругу, а с другой русскую гостью, как ни в чем не бывало, повел их в сады. К ним сразу же пристала многолюдная свита, откуда и появились все вмиг. Двигались следом, наблюдали, как венценосец ведет двор к упомянутому фонтану, потом провел вдоль благоухающих розариев, показал покрытые позолотой изваяния ангелов и белокаменные аркады, подле которых в облицованных мрамором водоемах плавали лебеди. Все это было великолепно и богато. Шум фонтанов смешивался с людским говором и музыкой, в глубине садов играли арфисты, и обстановка стала непринужденной. По просьбе императора Ольга задержалась с ним в увитой желтыми розами ротонде и принялась рассказывать ему о далекой и непонятной для византийца Руси. Константин заверил ее, что собирается уделить этой стране отдельную главу в своем рукописном труде под названием «Об управлении империей» и надеется, что его сын Роман однажды захочет прознать обо всем, что стремился передать ему мудрый отец. Самое забавное, что Базилевс и впрямь проявил интерес к ее рассказу. Спрашивал о дороге, проделанной Архантессой из Киева в Византию. Внимательно выслушал, как ее караван преодолевал скальные пороги на Днепре. Записал название каждого из них. Любопытно ему было узнать и о том, как происходит поклонение в святилище на острове Хортица, как приносятся дары славянским богам. Обо всем этом Ольга неспешно рассказывала, а Константин либо сам делал пометки на листе пергамента, либо давал указания строчившим под ее диктовку нотариям. Они проговорили довольно долго. Когда подошло время идти в трапезную, Константин, вопреки принятому распорядку, приказал принести им поесть сюда, в ротонду, и они перекусывали на легком ветерке, вкушали все эти пучки зелени, валашский сыр, маринованные оливки. Ольгу, как и ранее, удивляло, что ромеи поедают такое количество трав. Зелени, как пояснили ей. На Руси отдавали предпочтение рассыпчатым зернистым кашам, а тут колбаски в листьях, паштеты с зеленью, сыры с пряными травами, сочащиеся соком фрикадельки в залитых соусом виноградных листьях. Но еда была вкусной, а разбавленная холодной водой до бледно-розового оттенка вино оказалось сладким и прекрасно утоляло жажду. Если учесть, что император был не просто любителем поесть, но и во время трапезы умел поддержать легкую непринужденную беседу, то княгиня нашла его общество весьма приятным, даже веселым, ибо она не смогла сдержать смех, когда Константин на свой лад переиначивал названия русских градов, о каких она рассказывала. Так Новгород он произносил, как Немоград, Смоленск у него звучал, как Миленск, Чернигов, как Чернигог, а Киев он называл Куявой. Зато давно расположенная близ Киева крепость, где собирались на учения княжеские дружины, Базилевс произнес неожиданно правильно — Самбат. Но это было старое название, данное еще хазарами, кое одно время брали с Руси дань, а Константин хорошо знал хазарский язык. И когда он так и сказал «Самбат», Ольга про себя отметила, раз знает, значит, и ранее интересовался, где обитают русские витязи. Можно было и призадуматься, но тут Ольгу просто едва не до истерики довело, как у императора получилось произнести слово «Полоцк», «Телеуцы». Вот телеуцы, и все. Никак иначе с названием этого города он не справлялся. И Ольга, извиняясь, все же не смогла сдержать прорвавшегося громкого смеха, даже слезы на глазах выступили. За подобную несдержанность на кого иного Константин бы разгневался, а тут вдруг тоже стал хохотать, запрокинув голову. Понимал, что ему солидному мужу с длинной бородой и привычной за годы величия властной осанкой немного чести заходиться от хохота. Однако ему было так хорошо. Может, и впрямь эта живая вода сделала его столь беспечным. А может, просто ему было хорошо от того, что рядом смеется красавица Эльга, и им приятно оставаться вместе, легко и радостно. Императрица Елена, которую не пригласили в ротонду составить им компанию, расположилась в стороне, на одной из террас, сидела там в окружении своих нарядных зост и нервно теребила четки. «Ну что тут скажешь?» Константин нарушал весь установленный на сегодняшний день распорядок, отказался от приемов архиереев и чинов патриархии, и отвечающему за прием препозиту пришлось назначить встречу на другой день. И хотя бесспорно августейший правитель мог так поступать, однако до чего же это не походило на привычное поведение Константина, который в каждой церемонии видел особый смысл и никогда не уставал следовать установленному в палате и распорядку, а каждое громкое восклицание сановников «Повелите», каким сопровождалось любое его действие, только прибавляло автократору в его глазах собственной значимости и понимания своего высокого предназначения. И вот он запросто болтает с этой язычницей и... Только поглядите на него, смеется, как бездумный мальчишка. Но почти так же, как его юный сын Роман, который дурачится в розарии со своей трактирщицей Феофану. И чтобы хоть на ком-то сорвать дурное расположение, Елена покликала сына и невестку. Сыну и слова дурного не молвила, будущему императору не подобает слышать упреки. А вот Феофану императрица все высказала. И за излишнюю резвость, и за то, что та не думает о наследнике, какого с Божьей милостью понесла в чреве, а теперь толкается с Романом, когда надо ходить плавно, нося в себе новую жизнь, как драгоценное вино в сосуде. В голосе Елены звучало такое раздражение, что Роман не выдержал, вступился за супругу. И тоже неожиданно получил отповедь от обычно кроткой родительницы. Ну ладно, Феофану не в пурпуре ведь родилась, а вот ему следует помнить, что с беременной женой надо вести себя как с нежнейшим созданием, оберегать ее, а не зажимать, как какой-то низкородный стратиот тискает прислужницу в корчме. Обидный намек, напоминающий, что Феофана не так давно подносила пиво постояльцам в трактире своего отца. Роман не стал дерзить матери, но когда отошел, в гневе пнул ногой одну из увязавшихся за ним лохматых собачек Августы, та с визгом улетела в розовые кусты. Феофана постаралась успокоить супруга. «Ну что ты хочешь? Она стареет. А твой отец вдруг не на шутку увлекся молодой и привлекательной язычницей с Руси». И, видя, что ее парфирородный супруг, покрасневший, тяжело дышащий от сдерживаемого гнева, молчит, Феофана решилась негромко добавить. «Тебе не кажется, что они слишком долго остаются на троне? Они оба уже старики. Долгая власть не придает им ума, и мы с тобой куда больше были бы любезны народу, чем эта отжившая свое чета». Увидев, как замкнулся Роман, она не сказала больше ни слова. «Ничего, пускай копит в душе обиды. А она постепенно, осторожно и ненавязчиво будет внушать ему нужные мысли, пока не добьется своего. И однажды он подчинится ее уговорам, а там и сам поднесет слишком зажившемуся отцу чашу с отравленным зельем, какое она настаивает у себя в покоях. Зелье мудро состряпано, смерть от него будет медленная и верная. Никто ничего не узнает. А что у них получится, Феофана не сомневалась. Русская ведьма ей то верно предрекла. Пока же весь палатий бурлил, обсуждая новость. Константин Багрянородный увлекся языческой архантессой. И это было нешуточное увлечение, если он ездил с ней на верховую прогулку, самолично отправился показывать гостье имперские зверинцы подарками ипподрома, совершил с ней катание на Хиландии по мраморному морю, и они кормили чаек во время плавания. Потом Константин показывал Архантессе другие императорские дворцы — Вукалеон, Дагисфеи, Манганы. А когда состоялся день скачек, русская Эльга была приглашена в императорскую ложу кафизму, и Константин именно ей позволил взмахнуть белым полотнищем, давая знак к началу забега квадриг. Небывалая милость! Ольга сама была поражена вниманием к ней императора. Ей льстило подобное расположение Константина. Удивляло, что он еще недавно такой надменный и пренебрежительный, теперь, казалось, готов был прислушиваться к каждому ее слову, выполнить любую прихоть. Вот ей понравился золотистый белогривый скакун в дворцовых конюшнях. И на другой же день этот конь в драгоценной сбруе был отведен к ее подворью у святого мамы. Залюбовалась Ольга в палате и полированным серебряным зеркалом в позолоченной овальной раме. Его тут же сняли со стены и отнесли к ней. Но когда княгиня заикнулась, что ей пора возвращаться, что многие из ее купцов уже распродали товары и говорят, что надо ехать на Русь, лицо императора потемнело. «Пусть едут», — сказал, — «но госпоже Эльге надлежит еще побыть гостьей Византии». Как-то в беседе с императором княгиня упомянула о так и не дождавшемся приема епископе Адальберте, по сути, замолвила за него словечко. И это привело к тому, что Константин пышно принял германцев. Даже после аудиенции поведал Ольге, какую силу набрал в своих землях их король Аттон, что однажды он может стать великим правителем. И даже хорошо, что Константин заключил с германцами мир, подытожил он. Империя тогда богатеет, когда она в добрососедских отношениях с иными державами, когда люди заняты созиданием и приумножают свои богатства, не опасаясь войн и набегов. Он говорил мудро. Во многом разбирался, и княгине было интересно с ним. Ведь она тоже долго добивалась мира, брала под свою руку непокорные племена, устанавливала единые законы. Она поведала об этом Константину, и он глядел на нее с все возрастающим восхищением и уважением. Но помимо этого он постоянно испытывал непроходящее в ее присутствии желание, и только заученная за многие годы привычка скрывать свое вожделение как проявление греховной человеческой сути удерживала Багрянородного от дерзкого жеста, желания касаться ее. Император заставлял себя отводить глаза, чтобы она не поняла, какое страстное томление им владеет, как безмерно он хочет, чтобы она всегда была рядом, и чтобы была так близко, как он ни был ни с одной женщиной, кроме своей жены. Ольга, как женщина, давно поняла это, однако, будто опасаясь чего-то, старалась убедить себя в обратном. Как-то даже сказала Свинельду, сама не пойму, что с ним происходит. Словно морок на него навели, будто недуг любовный. Так и ловит мою руку. Слова цветистые говорит, и при этом, при всей его гордыне непомерной, голос у Константина срывается, дрожать начинает. Удивлена, как это августейший еще не притиснул меня где-нибудь в переходах, словно влюбленный отрок, теремную девку. И глаза у него горят, как у иного молодца на купалу. Хорошо еще, что по их обычаю он и шага не ступит, чтобы целый отряд этих евнухов-скопцов за ним не пристроился. Охранники и чиновники всюду следуют, да еще и женщины-императрицы снуют, будто хотят уличить его в неподобающем. Свинельду не были по душе такие речи. Тем более, что он сам не мог сопровождать Ольгу во время этих приглашений ко двору. И не только потому, что его-то как раз не звали. У него хватило бы дерзости пойти, не отставая ни на шаг, даже императора потеснить, если понадобится. Однако Свинельда почти каждый день вызывал Никифор Фока. То на очередной смотр войска пригласит, то на охоту, то просто попировать да поглядеть выступление мимов. Варягу эти кривляния мимов мало нравились, скоморохи на Руси тоже вея пляшут, да и трюки ловчея вытворяют. Но все же, сблизившись с Никифором, он мог лучше разобраться, что у Ромеев за войска, приметить что-то для себя, чему-то подучиться. А Ольга все с Константином разгуливает. И Свинельд говорил ей, пряча в глазах ревнивый блеск, мол, ты не просто хлопай ресницами при этом царе Ромейском, а помни, что его милость — это лишь повод внести в прежние договоры с Русью новые уклады, на выгодах торговых настоять. Ольга соглашалась, говорила задумчиво. На завтра мы с Константином отправляемся смотреть, как кроют позолотые купола храма святых апостолов. Вот я и рассчитываю улучить там миг и переговорить с ним о сватовстве Святослава к его Феодоре. И, улыбнувшись каким-то своим мыслям, добавила. Думаю, если посмотрю на него понежнее, станем мы сватами и родичами с Августейшим, не откажет он мне. Я это чувствую. И знаю. Но все же даже в пылу любовной горячки император не забывал о нуждах своей державы. Так, расспрашивая о кочевавших вблизи Руси ордах печенегов, он не поддался на уловку княгини, когда она неправильно назвала ему, где какой печенежский род ходит. «Или вы сами не в курсе, нежнейшая госпожа?» — заметил Константин. Или хотите ввести меня в заблуждение, однако я точно знаю, что орда Хапон не у ваших земель ходит, а ближе к болгарской границе. И наша держава платит им откупную, чтобы степняки разбойные не нападали на наши земли, а были нашими союзниками. И однажды Византия может также заплатить им, чтобы печенеги повернули своих коней к русским заставам, тут же мысленно добавила Ольга. Однако подобное можно избежать, если княгиня настоит на родственном союзе с империей Ромеев. Поэтому, улучив момент, когда они стояли в стороне от палатинов, а рядом в храмовом пределе сновали только мастеровые, она напомнила Константину. «Вы не забыли свое обещание подумать о браке моего сына и цесаревны Феодоры?» Император не спешил с ответом. Он просто смотрел, как шевелятся ее губы, как отблески от ажурных сережек светло мерцают на коже длинной стройной шеи. В голове его шумело: «О чем это она?» Ах, да, он помнил ее требования в обмен на живую воду рассмотреть возможность обручения их детей. Однако до того ли ему сейчас, когда она стоит так близко, когда смотрит ему прямо в глаза? Мало кто осмеливается так взирать на богоизбранного Базилевса, но Константина как раз и восхищала эта ее манера держаться не развязно, не нагло, а именно свободно. Он бы тоже хотел отбросить все церемонии и ощутить подобную свободу, чтобы коснуться ее, привлечь к себе. Ольга видела жадный блеск в его глазах, но ей надо было услышать от него конкретный ответ. И чтобы подстегнуть императора, она опять сказала, что если Константина смущает разная вера их детей, то она сможет уладить эту проблему, ибо уверена, что если женой Святослава станет христианка, с ней на Русь могут приехать священнослужители, которые возведут христианские храмы, ну а мудрая жена, влияя на супруга, может и его однажды привести в лоно христианской церкви. Она же, Ольга, не будет тому противиться. Она сама готова принять крещение. «Что?» — оживился император. «Вы готовы войти в купель? Но это же прекрасно, ибо если вы станете христианкой, тогда мы станем людьми одной веры, и я...» тогда я сам буду просить вас стать моей женой». Он произнес это восторженно и страстно. Стоявшие неподалеку палатины услышали эти слова, лица их вытянулись пораженно. «О, светлейший!» — ахнула Ольга. «Это великая честь для меня, но не позабыли ли вы, что уже женаты?» Но Константин был сам восхищен посетившей его идеей. Он расхаживал под колоннами притвора храма святых апостолов, махал рукой, словно рубил воздух, и говорил, да, он женат, но его обвенчали с Еленой, когда он был еще почти ребенком. Это был брак против его воли, и он напомнит об этом патриарху. К тому же Елена стара, она уже не может исполнять супружеский долг, а он еще полон сил, ему нужна молодая и крепкая жена, чтобы он чувствовал ее подле себя каждую ночь, и тогда... Если будет Божье соизволение, они еще родят империи наследников, его род продлится на троне, тем паче, что его сын Роман не тот наследник династии, которому бы Константин безбоязненно передал бразды правления, верил в будущее Византии. Базилевс говорил громко и страстно, а потом на глазах у всех присутствующих подошел и заключил Ольгу в объятия. Она еле успела увернуться от его ищущих губ, сбиваясь и путая греческие и русские слова, сказала, что подумает, что это слишком неожиданно. Константин отступил. Он еще тяжело дышал, сердце гулко колотилось. Как же упоительно было позволить себе свободу, позволить дерзость коснуться этой женщины. Но в его помыслах не было греха, уверял он. Его помыслы чисты и направлены на доброе супружество. Сверкая глазами, он сказал Ольге, что дает ей время все обдумать до завтра, и добавил, уже менее сбивчиво, скорее с нажимом, что оказывает ей великую честь и не потерпит теперь отказа. Высказавшись, император повернулся и ушел так стремительно, что его пурпурная на золотой подкладке мантия летела следом, а быстрые шаги и гулко раздавались под сводами храма, где вдруг воцарилась небывалая тишина. Ибо все просто онемели. Даже тащившие новый котел с позолотой строители стояли, разинув рты, и будто не замечали тяжести, какую удерживали на перекрещенных шестах. В тот вечер в палате было необычно тихо, слуги и евнухи шмыгали, как мыши, лишь порой перешептывались, что император не одумался. Молится в часовне дворцовой церкви. Подумать, какой позор, если эта дикарка ему откажет. А какой позор, если согласится. Куда же тогда девать нашу Базилиссу? В монастырь, конечно, слезы лить. Она и так проливает слезы, рыдает, как перед казнью. Нет, что ни говорите, а наша добрая Елена такого не заслужила. Императрица и впрямь рыдала в голос, приникнув к обтянутому пурпурным шелком плечу невестки Феофана. Вот у кого она нашла утешение, ибо сейчас они были близки, как никогда. Феофана не меньше Елены опасалась, что обезумевший император возьмет себе новую жену, а там того и гляди, удалит Романа от престола. Надо было дать Константину одно зелье. Начала была она, но когда Елена повернула к ней распухшее от плача лицо, тут же добавила «успокоительное зелье, чтобы он утихомирился и одумался». «Разве я заслужила такое?» — вновь заголосила императрица, тряся выбившимися из-под диадемы седыми прядями. «Разве я не была ему верной женой, подругой, спутницей жизни и власти? Я и против родного отца восстала, только бы помочь Константину добиться пурпура. И вот теперь, когда он обезумел, когда его околдовала эта язычница, о, они все ведьмы, их всех надо отправить на суд к патриарху. Но патриарху немедленно надо сообщить о странном решении Константина, резонно заметила Феофана. Полиевк ныне пребывает в своем загородном имении, поэтому необходимо послать к нему гонца и сообщить, что русская архантесса околдовала августейшего. Эта мысль показалась Елене разумной. Уж если кто и сможет повлиять на ее безумного супруга, то только его святейшество. Патриарх прибыл в палате рано утром, когда небо только начало светлеть. Полиевка-то тут же проводили во внутренние покои, где его ожидали императрица Елена, соправитель Роман и красавица Феофану. Полиевка сразу понял, что они не спали эту ночь. Все трое выглядели утомленными и нервными, одеты были кое-как, под глазами залегли тени и заговорили без обычной церемонии, едва ли не перебивая друг друга. «Вы не ту ведьму ловили, владыка, не чародейку русской Эльги надо было искать, а подвергнуть церковному суду саму Архантессу, ибо это она зачаровала и влюбила в себя Августейшего. И теперь он всерьез подумывает жениться на ней». Полиевк трезонно ответил, что если бы он осмелился схватить княгиню, это означало бы непременную войну с Русью. А ведь походы русов на Византию еще не забыты. И пусть о том, как их колдун Олег прибивал щит на золотые ворота, строжайше запрещается упоминать, страх перед Русью, перед ее дерзостью и силой еще не прошел. «А как же тогда поступить?» — вопрошали. И опять все трое стали рассказывать, что за прошедшие после приема Эльги в палате 2 недели Константин только и делал, что уделял внимание гостье. Не отпускал ее от себя, одаривал, выполнял ее прихоти и всюду показывался с ней. Теперь же надумал развестись с императрицей только потому, что Эльга заикнулась, что готова принять крещение. А он видит в этом способ, как им, людям единой веры, вступить в законный союз и обвенчаться перед алтарем, едва будет расторгнут брак Константина с Еленой. Вот уж не думал, что такое благое свершение, как крещение язычницы, может привести к столь неожиданным последствиям, задумчиво изрек Полиевкт. Но хочу вас утешить. Чтобы расторгнуть некогда освященный церковью союз Константина с вами, почтенный Августа, мало одной его влюбленности в иноземку. Никогда прежде такого не было в Византии, никогда наши правители не совершали подобного. «Но ведь воля императора, Божья воля!» — всхлипнула Елена. «Некогда ведь Базилевс Юстиниан пожелал надеть венец правительницы на блудницу Феодору, и никто не посмел ему возразить. Да и недавно наш Роман тоже...» Тут Елена умолкла. Как-то неудобно было сейчас указывать на неподобающее для Базилиссы происхождение Феофану, та всячески поддерживала ее в это трудное время. «Думаю, мне надо переговорить с автократором», негромко произнес Полиевкт и направился в храм святого Стефана, где имел привычку молиться император. Константин тоже уже поднялся, его облачили в пурпурную мантию и препозит возложил на голову корону. Звучало привычное и обязательное «повелите», все кланялись. Константин одевался машинально, весь погруженный в свои мысли, также задумчиво шел по еще темным переходам палатия. Со стороны он выглядел спокойным и величественным. Никто бы не догадался, какая буря сейчас у него в душе. Он не сомневался, что его воле все подчинятся, что бы он ни предпринял. Главное, что скажет она. Однако, что не только Ольга вольна решать его судьбу, Константин понял, увидев явившегося проводить службу Полиевкта. Ведь говорил, что останется в своем имении на Босфоре до начала октября, однако вот же он прибыл, и хотя проводит богослужение как должно, взгляд его внимательный и изучающий устремлен на Базилевса. Позже, когда они беседовали, прохаживаясь вдоль колоннады у церкви святого Стефана, Полиевкт сначала только спрашивал, насколько верно, что Ольга надумала креститься. Константин отвечал с охотой: «Да, госпожа Эльга сама заговорила об этом, да, все речи патриарха о том, чтобы обратить сию язычницу в истинную веру, не пропали в туне». Полиевкт согласно кивал. Со стороны казалось, что они оба всем довольны, но Константин не спешил сообщить, что если Ольга станет христианкой, он готов предложить ей венец Базилиссы. Заговорил на эту тему сам Полиевкт, но очень осторожно. мол, русская архантесса должна понять, как ей важно креститься и спасти душу, и никакие выгоды не должны подвигнуть ее к этому шагу, даже если это будет лестное предложение самого Константина. «Так вам уже все сообщили!» — почти гневно воскликнул император, и его густые брови привычно сошлись к переносице. «Так знайте, владыка, это мое твердое решение!» И в голосе его прозвучал металл. «А если архантесса не совсем уверена, что готова влиться в лоно нашей святой матери церкви?» Полиевк-то, волнуясь, провел рукой по своей длинной бороде. «Надеюсь, вы не будете отговаривать ее от столь благого шага, владыка?» «Нет, я рад, что Эльга готова вступить в купель. Это великое благо как для нее, так и для ее страны. И вы, августейший, как добрый сын церкви, должны понимать, что когда обращается в христианство столь почитаемая правительница, есть надежда, что и подданные последуют ее примеру. Значит, мы можем спасти немало заблудших душ. И когда настанет наш час на суде перед Всевышним, и спасение понадобится нам самим, нам будет на что сослаться». Полиевкт говорил о том, что не могло не взволновать Константина. Император был истинно верующим, понимал, как важно своими добрыми делами заслужить прощение за грехи. Именно сейчас он чувствовал, насколько грешен, ибо то, на что он готов был решиться... «Я бы хотел оставить госпожу Эльгу подле себя», с непривычной робостью произнес он, но все же осмелился добавить: «в качестве моей венчанной супруги». «Но ведь для этого вам сначала необходимо развестись с Августой Еленой», напомнил патриарх. «Да, надо», кивнул Константин, и лицо его вновь помрачнело. «Я уже не могу считать ее своей женой. Она никогда не была особо красивой, но я женился на ней по повелению узурпатора Романа. Это было насильственно, вы должны понимать». «Но потом вы полюбили Елену», — заметил Полиевкт. «Вы много лет прожили с ней в добром согласии, в мире и благости». Константин как будто не слышал. Лицо его покраснело, взгляд стал блуждающим. Он заговорил так, как будто кто-то выталкивал из него слова, будто его корежило изнутри. «Нет, он не может больше жить с Еленой. Он смотрел на нее, когда она спала, и ему едва не стало дурно, ибо Елена безобразна». «Отчего же, — подумал Полиевкт, — Елена для своего возраста выглядит вполне привлекательно». Но Константин все повторял: безобразно, уродливо, отвратительно. А Базилиса должна быть красой и гордостью империи. Недаром же, когда наследник трона собирается вступить в брак, для него со всех концов державы на специальные смотрины свозят первых красавиц Византии. И это закон, это обязательно. Даже сам Константин, когда его сын Роман выбрал Феофану, ее тогда звали Анастасу, дал согласие на этот брак, ибо Анастаса дивно прекрасна, как и положено супруге правителя Ромеев. И вот теперь он сам хочет иметь рядом прекрасную женщину, императрицу, гордость империи. Он будет на этом настаивать, а Елена, она уже свое отцарствовала. Ее надо постричь в монахини, отправить в одну из отдаленных обителей. Константин говорил все с тем же тяжелым, прерываемым одышкой голосом, а в глубине души понимал, что поступает некрасиво, неправильно и жестоко. Елена долгие годы была его близким другом, но она уже так стара, а от Эльги веет страстью, жизнью, наслаждением. Мысли императора стали путаться, как путались обычно, когда он вспоминал архантессу, и он почти с трудом заставил вслушиваться в то, что говорил Полиевкт. А тот объяснял, насколько непросто будет императору разойтись. Ведь развод допустим только при определенных условиях, перечисленных в законе. Прелюбодеяние жены, невозможность супруги выполнять свои супружеские обязанности, Злоумышление одного из супругов против другого. Надо учесть и то, что византийское право восхваляло брак как великий и ценный дар Божий, который надо всячески беречь. И напротив, право не допускало второй брак после развода и только терпело его в случае смерти одного из супругов. Также патриарх напомнил, как некогда трудно было заключить брачный союз с матерью самого Константина, его отцу, Льву, и как позже, когда Константин осиротел, это использовали его соперники, доказывая, что он незаконно рожденный и не имеет права на трон. Поэтому пусть августейший поймет, что может случиться, если он будет упорствовать, добиваясь развода. Даже если намерен поразить весь мир, сделав своей супругой новообращенную Эльгу русскую. Полиевкт умолк, давая императору обдумать, чем для него может это обернуться. Ведь заговоры и свержения базилевсов не были чем-то необычным под сводами палати. «Но я люблю ее!» — вскричал Константин, даже рванул мантию на груди, словно задыхался. «Я не могу жить без нее! Я погибну! Мне она дороже спасения души! И я настаю на своем, чем бы мне это ни грозило! Я против всего мира пойду!» Он повернулся и зашагал прочь, почти налетел на одну из колонн, застонал, потом закричал и побежал, расталкивая ошеломленных палатинов, словно врагов, даже рычал от переполнявших его чувств. «Помоги ему, Господи!» — перекрестил Полиевкт. «Боюсь, я и в самом деле готов поверить, что его околдовали. С этими язычниками-русами такое возможно». А еще он подумал, что надо отправить одного из своих людей на Принцевы острова. Там, на Принкипосе, близ обители святого Георгия, живет святой отшельник Евсевий. И как докладывали Полиевкту, он умел снимать порчу и колдовство. К тому же, как поговаривали, он и сам является выходцем из далекой варварской Руси. Но в любом случае надо, чтобы блаженный Евсевий разобрался, что за странное наваждение нашло на базилевса Ромеев.